которой зависело все. Пойти на такой риск он не мог. Но с другой стороны, продолжать исследование он мог бы только с помощью хроноскопии. Без нее и дотация лишалась всякого смысла. За неделю до свидания с Эременом перед Поттерли, хотя тогда он этого не сознавал, открылась возможность преодолеть второе препятствие. Это произошло на одном из традиционных факультетских чаепитий. Поттерли неизменно являлся на такие официальные сборища, потому что видел в этом свою обязанность, а к своим обязанностям он относился серьезно. Однако, исполнив этот долг, он уже не считал нужным поддерживать светский разговор или знакомиться с новыми людьми. Всегда воздержанный, он выпивал не больше двух рюмок, обменивался двумя-тремя фразами с деканом или заведующими кафедрами, сухо улыбался остальным и уходил домой, как только мог раньше. И на этом последнем чаепитии он при обычных обстоятельствах не обратил бы ни малейшего внимания на молодого человека, который одиноко стоял в углу. Ему бы и в голову не пришло заговорить с этим молодым человеком, но сложное стечение обстоятельств заставило его на этот раз поступить наперекор своим привычкам. Утром за завтраком миссис Поттерли грустно сказала, что ей опять снилась Лорель. Но на этот раз взрослая Лорель. Хотя лицо ее оставалось лицом той трехлетней девочки, которая была их дочерью. Поттерли не перебивал жену. В давние времена он пытался бороться с этими ее настроениями, когда она бывала способна думать только о прошлом и о смерти. Ни сны, ни разговоры не вернут им Лорель. И все же, если Кэролайн Поттерли так легче, пусть она грезит и разговаривает. Однако, отправившись на утреннюю лекцию, Поттерли вдруг обнаружил, что на этот раз нелепые мысли Кэролайн как-то подействовали на него. Взрослая Лорель, прошло уже почти 20 лет со дня ее смерти. Смерти их единственного ребенка. И тогда, и во веки веков. И все это время, вспоминая ее, он вспоминал трехлетнюю девочку. Но теперь он подумал, будь она жива сейчас, ей было бы не 3 года, а почти 23. И против своей воли он пытался вообразить, как Лорель постепенно становилась бы старше, пока, наконец, ей не исполнилось бы 23 года. Это ему не удалось, и все же он пытался. Лорель красит губы. За Лорель ухаживают. Лорель выходит замуж. Вот почему, когда он увидел, как этот молодой человек застенчиво стоит в стороне от равнодушно снующей вокруг группы преподавателей, ему пришла в голову мысль, достойная Дон Кихота. Ведь такой вот мальчишка мог жениться на Лорель. А может быть, даже и этот самый мальчишка. Ведь Лорель могла бы познакомиться с ним здесь, в университете, или как-нибудь вечером у себя дома, если бы они пригласили этого молодого человека в гости. Они могли бы понравиться друг другу. Лорель, несомненно, была бы хорошенькой, а этот юноша даже красив, смуглое, худое, сосредоточенное лицо, уверенные легкие движения. Эти сны наяву внезапно рассеялись. Однако Поттерли поймал себя на глупом ощущении, что молодой человек уже не посторонний ему, а как бы его возможно взять в стране того, что могло бы быть. И вдруг заметил, что уже подошел к юноше. Это был почти самогипноз. Он протянул руку. «Я Арнольд Поттерли с исторического факультета. Если не ошибаюсь, вы здесь недавно?» Молодой человек, по-видимому, удивился и неловко перехватил рюмку левой рукой, чтобы освободить правую руку.